Глава шестая. Ленька был кумиром всего дома, начиная от мамаши и кончая последней горничной. В этих учреждениях, где скука, бездействие и лубочная литература порождают повышенные романтические вкусы, наибольшим обожанием пользуются воры и сыщики, благодаря своему героическому существованию, полному захватывающих приключений, опасности и риска. Ленька появлялся здесь в самых разнообразных костюмах, чуть ли не гримированным, был в некоторых случаях многозначительно и таинственно молчалив, и главное, это все хорошо помнят, он неоднократно доказывал, что местные городовые чувствуют к нему безграничное уважение и слепо исполняют его приказания. Был случай, когда он тремя-четырьмя словами, сказанными на загадочном жаргоне, в один миг прекратил страшный скандал, затеянный пьяными ворами, и заставил их покорно уйти из заведения. Кроме того, у него временами водились большие деньги, поэтому не мудрено, что Генриетте, или, как он ее называл, Геньке, с которой он крутил любовь, относились здесь с завистливым почтением. Это был молодой человек со смуглым веснушчатым лицом, с черными усами, торчащими вверх к самым глазам, с твердым, низким и широким подбородком и с темными, красивыми, наглыми глазами. Он сидел теперь на диване без сюртука, в расстегнутом жилете и развязанном галстуке. Он был строен и мал ростом, но выпуклые грудь и крепкие мускулы, распиравшие рукава рубашки у плеч, говорили об его большой силе. Рядом с ним, с ногами на диване, сидела Генька, напротив Клотильда. Медленно потягивая красными губами ликер, он рассказывал небрежно, наигранным фатовским тоном. Привели его в участок. Паспорт при нем. Корней Сапетов, колпинский мещанин, или как там его. Ну, конечно, обязательно пьян, каналья. Посадить его в холодную для вытрезвления. Обыкновенный принцип. Но в эту самую минуту я случайно прихожу в канцелярию пристава. Гляжу, ба-ба-ба! Старый знакомый, Санька Мясник. Тройное убийство и взлом святого храма. Сейчас сделал издали глазами намек дежурному околотошному и как будто ничего себе вышел в коридор. Выходит ко мне околотошный. Что вы, Леонтий Спиридонович? А ну-ка, отправьте этого красавца на минуточку в сыскную. Привели его. У мерзавца ни один мускул на лице не дрогнул. Я и так посмотрел ему в глаза и говорю... Ленька значительно постучал костяшками пальцев по столу. «Давно ли, Санечка, пожаловали к нам из Одессы?» Он, конечно, держит себя индифферентно, валяет дурака. «Никаких. Тоже субъект». «Не могу знать, какой такой Санька Мясник, я такой-то!» Тут я подхожу к нему. «Хвать его за бороду! Трах! Борода остается у меня в руках. Привязная!» «Сознаешься, сукин сын?» «Не могу знать!» «Как я его прохвоста врежу в переносе прямым штосом! Раз! Потом два! В кровь! Сознаешься?» «Не могу знать». «А, так ты так-то! Я до сих пор гуманно щадил тебя. А теперь пеняй на себя. Позвать сюда Арсентия Блоху». Был у нас такой арестант. До слез этого Саньку ненавидел. «Я, брат, уж тонко знаю их взаимные фигель-мигели». Привели Блоху. «Ну, так и так, Блоха. Кто сей самый индивидуум?» Блоха смеется. «Да кто же иной, как не Санька Мясник? Как ваше здоровье, Санечка? Давно ли к нам припожаловали? как вам фартило в Одестах?» Ну уж тут мясник сдался. «Берите, — говорит Леонтий Спиридонович, — ваша взяла, от вас никуда не уйдешь. Одолжите папиросочку». «Ну, конечно, я ему папироску дал. Я им в этом никогда не отказываю, из альтруизма. Повели раба Божьего». А на блоху он только поглядел. Я подумал, ну уж, должно быть, блохе не поздоровится. Наверное, его мясник пришьет. «Пришьет?» — шепотом, с ужасом, с подобострастием и уверенностью спросила Генька. «Абсолютно пришьет. Амба. Этот такой». Он самодовольно прихлебнул из рюмки. Генька, которая глядела на него остановившимися и испуганными глазами с таким вниманием, что даже рот у нее открылся и стал влажным, хлопнула себя руками-поляшком. «Ах ты, боже ж мой! Какие ужасы! Ну, подумай только, Клотильдочка! И ты не боялся, Леня?» «Ну вот, стану я всякой рвани бояться». Восторженное внимание женщин раззудило его, и он стал врать о том, что где-то на Васильевском острове студенты готовили бомбы, и о том, как ему градоначальник поручил арестовать этих злоумышленников. А бомб там было, потом уж это оказалось, 12 000 штук. Если б все это взорвалось, так не только что дома этого, а, пожалуй, и полпетербурга не осталось бы. Дальше следовал захватывающий рассказ о необычайном героизме Леньки, который сам переоделся студентом, проник в адскую лабораторию, подал кому-то знак из окна и в один миг обезоружил злодеев. Одного он даже схватил за рукав в тот самый момент, когда тот собирался взорвать кучу бомб. Генька ахала, ужасалась, шлепала себя по ногам и то и дело обращалась к Клотильде с восклицаниями. «Ах, ну и что же это такое, господи? Нет, ты подумай только, Клотильдочка, какие подлецы эти студенты! Вот уж я их никогда не уважала!» Наконец, совсем растроганная, очарованная своим любовником, она повисла у него на шее и стала его громко целовать. «Ленечка, моя Дуся, даже страшно слушать, и как это ты ничего не боишься?» Он самодовольно взвинтил свой левый ус вверх и обронил небрежно. «Чего ж бояться? Раз умирать, зато и деньги получаю». Клотильду все время мучила ревнивая зависть к подруге, обладавшей таким великолепным любовником. Она смутно подозревала, что в рассказах Леньки много вранья, а между тем у нее было сейчас в руках нечто совсем необыкновенное, чего еще ни у кого не бывало и что сразу заставило бы потускнеть впечатление от Ленькиных подвигов. Она колебалась несколько минут. Какой-то отголосок нежной жалости к Рыбникову еще удерживал ее. Но истерическое стремление блеснуть романтическим случаем взяло вверх, и она сказала тихо, глухим голосом. «А знаешь, Леня, что я тебе хотела сказать? Вот у меня сегодня странный гость». «Думаешь, жулик?» — спросил снисходительно Ленька. Генька обиделась. «Что? Это, по-твоему, жулик? Тоже скажешь, пьяный офицеришка какой-то?» «Нет, ты не говори», — с деловой важностью перебил ее Ленька. «Бывают, которые и жулики офицерами переодеваются». «Ну так что ты хотела сказать, Клотильда?» Тогда она рассказала подробно, обнаружив большую, мелочную, чисто женскую наблюдательность, обо всем, что касалось Рыбникова. О том, как его называли генералом Куроки, об его японском лице, об его странной нежности и страстности, об его бреде и, наконец, о том, как он сказал слово «бонзай». «Слушай, ты не врешь?» — спросил быстро Ленька, и в его темных глазах зажглись острые искры. «Вот ей-богу, не сойти мне с места! Да ты посмотри в замок, я открою ставню! Но вот две капли воды, японец!» Ленька встал, неторопливо, с серьезным видом надел сюртук и заботливо ощупал левый внутренний карман. «Пойдем», — сказал он решительно. «С кем он приехал?» Из всей ночной компании остались только Корюков и Штральман. Но Корюкова не могли добудиться, а Штральман с оплывшими красными глазами, еще полупьяный, ворчал неразборчиво. «Какой офицер! Да черт с ним совсем! Подсел он к нам в буфе. Откуда он взялся, никто не знает!» Он тотчас стал одеваться, сердито сопя. Ленька извинился и вышел. Он уже успел разглядеть в дверную щелку лицо Рыбникова, и хотя у него оставались кое-какие сомнения, но он был хорошим патриотом, отличался наглостью и не был лишен воображения. Он решил действовать на свой риск. Через минуту он был уже на крыльце и давал тревожные свистки.